Глава 77. Нина. Хрупкие зеленые побеги с белоснежными соцветиями тянутся к солнцу из насыпи над его могилой. Несколько недель назад я купила пакет с семенами и посеяла их здесь, в саду. Несмотря на холод, регулярно поливаю посадки, и вот результат. К весне, думаю, здесь станет не так мрачно. В последнее время я много думаю о нем и часто сюда прихожу, чтобы быть к нему поближе. Мэгги считает, что Дилан выпал из моей памяти. Но она весьма не права. Он смысл всего, что я делаю, и всегда им будет. Часто с ним разговариваю, пусть и не получая ответа. Когда придет время, полагаю, уже совсем скоро, похороню здесь Мэгги. На улице промозгло. Я застегиваю кардиган и возвращаюсь в дом. По дороге замечаю Элси, которая в открытую, даже не прячась за шторами, шпионит за мной из окна на втором этаже. Она хочет, чтобы я видела ее и знала, что она там, что наблюдает, смотрит, выжидает, когда я допущу ошибку. Не дождется. Никогда. Ей ничего не известно о том, что творится за закрытыми дверями в моем доме, уверена. Машу ей рукой и широко улыбаюсь. Но она не отвечает. Дома первым делом иду на кухню. Достаю большую замороженную пиццу и чесночный хлеб и засовываю все в духовку. Утром проплыла свою норму в бассейне, сожгла положенные калории и теперь имею полное право себя побаловать. Пока ужин разогревается, есть 15 минут, поэтому я спускаюсь в подвал. Пыльный старый диван, который Мэгги в свое время так и не отправила на свалку. Одно из немногих напоминаний о том мусоре, который складировался здесь годами. Большую его часть я отправила в арендованный контейнер, чтобы освободить место. У моих ног стоит пластиковый ящик с десятком семейных альбомов. Правда, папиных фотографий там почти нет. Мэгги постаралась. Достаю первый попавшийся, начинаю его листать и натыкаюсь на снимок с отпуска, который мы проводили в Девоне у тети Дженнифер. Я тогда была совсем крохой. «Боже, какая я толстушка!» Хихикаю, рассматривая пухленькую голую малышку, сидящую на горшке. Фотографии словно прожектором выхватывают фрагменты давно забытых воспоминаний в темном подвале прошлого. Одни заставляют меня смеяться, другие навевают грусть. Вот снимок, где мне не больше 3-4. Я в розовом купальном костюме, с губкой в руке помогаю папе, который не попал в кадр, мыть машину. На другом снимке лежу, растянувшись на заднем сиденье, слушаю Абба или Мадонну и смотрю на папин затылок, возвышающийся над водительским креслом. Я очень его любила. В последнее время папа все чаще стал мне сниться. Однако там он совсем не похож на себя, поэтому я не досматриваю эти сны до конца и просыпаюсь. На площадке темно. Я стою у приоткрытой двери в его кабинет и слышу, как он называет кого-то по телефону своей единственной. Вот откуда я знаю, что сплю. В реальности он называл так только меня. «Скоро мы будем вместе», — говорит он в трубку, поднимает глаза и замечает меня. Тут же вскакивает, идет за мной в спальню и твердит, что я его единственная девочка и навсегда ею останусь. Хочется спросить его про ту другую, единственную, с которой он разговаривал по телефону, но я молчу. Он продолжает говорить, говорить и говорить. Я никогда не слышала, чтобы он столько болтал. Заявляет, что любит меня больше жизни. А вот маму разлюбил и хочет уйти от нас к какой-то другой женщине. Я испытываю жгучую ярость из-за того, что он хочет разрушить мой идеальный мир и бросить меня. Хочется причинить ему такую же сильную боль, какую он причиняет мне. Я к чему-то тянусь, а потом просыпаюсь, и напоминаю себе, что он был самым добрым, милым, надежным папой в мире. И хотя он не очень долго пробыл в моей жизни, его уход оставил в ней невосполнимый пробел. Пока не появился Дилан. «Он бы тебе понравился», — говорю я. «Дедушка из него получился бы отличный». Дилан не отвечает. Он сидит неподвижно на полу, спиной к стене, достаточно близко, чтобы я могла заметить, как вздымается и опускается его грудь. Если хочешь, могу показать несколько его фотографий. Он не отвечает. Ладно, в другой раз. Со стороны такое молчание может показаться враждебным. На самом деле это совсем не так. Тем более я к нему привыкла. Иногда, когда я замечаю, как он следит за мной из тени, на долю секунды мне кажется, будто это Джон. Даже несколько раз поймала себя на том, что назвала его именем отца. Физическое сходство между отцом и сыном настолько поразительно, что мне трудно понять, где кончается один и начинается другой. «Хорошо», — говорю я, вставая на ноги. «Пицца почти готова. Может, пойдем наверх и поедим?» Ни слова не говоря, он медленно поднимается. Я беру наручники, купленные на eBay, кладу их на пол и подталкиваю к нему. Говорить ему, что делать, не нужно. Распорядок давно отточен. Дилан больше и сильнее меня, и я уверена, что одной цепи недостаточно. Предоставь ему возможность, он не применет наброситься на меня, чтобы выбраться отсюда. Однако я извлекла урок из ошибок, совершенных с Мэгги. А со временем он ослабеет и станет послушнее. Дилан заводит руки за спину и сам защелкивает наручники на запястьях. «Покажи мне, пожалуйста», — прошу я. Он поворачивается и разводит руки, показывая, что они скованы. «Спасибо, милый. А теперь иди ко мне». Дилан подчиняется. Как обычно, я на всякий случай держу наготове папину клюшку для гольфа. Приложить ее к Дилану пришлось только раз, когда он попытался сломать мне нос головой. К счастью, удар пришелся по переносице. Я осталась в сознании и вмазала ему клюшкой по почкам. Он тут же упал на пол. Помню ощущение дежавю в тот момент. Удивительно, ведь в гольф я никогда не играла. Надеюсь, больше не придется применять грубую силу, потому что, причиняя боль сыну, я сама испытываю боль гораздо больше. Однако это вынужденная мера. Да и разве не в этом состоит суть воспитания детей? Делать то, что лучше для них, независимо от того, насколько это трудно. Меняю короткую цепь на длинную и провожаю его наверх, в столовую. Когда свет падает на лицо Дилана, замечаю небольшую впадину у него над глазом, которая появилась, когда он упал с лестницы. Если за несколько месяцев она не выправилась, то, наверное, останется навсегда. Впрочем, это его совсем не портит. Наоборот, добавляет индивидуальности. О том вечере у меня остались смутные воспоминания. Помню, что мы повздорили с Мэгги. А потом оказалось, что Дилан лежит у подножья лестницы, а Мэгги заперта в своей части дома. Я сразу подумала о самом худшем. Но, к счастью, подойдя к сыну, увидела, как он моргнул. Затем простонал и попросил помощь. Несмотря на замешательство, я сразу поняла. Если выполнить просьбу Дилана, никогда больше не увижу ни его, ни Мэгги. Сделав телефонный звонок, я потеряю двух самых дорогих людей. Так что не стала никуда звонить, а просто оттащила моего мальчика в его новый дом, в подвал. Пришлось заново потрудиться. Поначалу я давала ему, как и маме, а она мне, максидогрель. Когда он кончился, пришлось заказать успокоительное по интернету. За две первые недели, что я держала его на препаратах, зашила ему раны на голове, следуя подсказкам из Ютьюба, Когда Дилан попытался сбежать в первый раз, пришлось приковать его к старой газовой трубе, торчащей из стены подвала. Понимаю, что это не идеальное решение, но пока он не примет мою точку зрения, а я знаю, что рано или поздно это случится, у меня нет выбора. Веду себя так, как поступила бы на моем месте любая хорошая мать. Дилан опускается на стул, я запираю дверь в столовую и иду на кухню. Ставлю на поднос разогретую пиццу и чесночный хлеб и достаю из холодильника чизкейк и пару бутылок пива той самой марки, которую он выкладывал в своем инстаграме. Хочу нас сегодня побаловать. Прежде чем отпереть дверь, открываю на телефоне трансляцию с камеры, установленной на книжном шкафу, чтобы проверить, не устроил ли он засаду. Кажется, все в порядке. Дилан нюхает пиццу с осторожностью животного. Я его не виню. Несколько раз мне пришлось подмешивать снотворное, когда он становился чересчур беспокойным и агрессивным. «Не против, если поставлю музыку?» — спрашиваю я, и, не дожидаясь ответа, включаю проигрыватель. «Любимый альбом твоего дедушки. Он обожал Абба». «Ты говоришь это каждый раз». «Прости». Дилан смотрит в потолок. «Как бабушка?» «Мэгги в порядке», — вру я. В последнее время она совсем сдала. Буквально разлагается на глазах и при этом отказывается принимать помощь. Мы давно перестали обсуждать ее шишки и уплотнения. Мне надоело. Судя по тому, что пишут в интернете, ее гробит собственный пессимизм. Некоторые люди просто не желают помогать своему здоровью. Я подумывала рассказать ей о том, что Дилан не умер, и более того, живет с ней в одном доме, чтобы взбодрить и вернуть волю к жизни. Даже была идея собрать их в одной комнате и вместе поужинать. Так сказать, всей семьей. Но пока Дилан переполнен неуместным гневом и удручающей злобой, ничего не выйдет. Еще устроит заговор против меня. Возможно, когда он вспомнит, что я все-таки его мама, а не враг, позволю им встретиться. Та женщина, которая выдает себя за его мать, которая отняла его у меня, когда он был младенцем, и пыталась отнять снова, когда он меня нашел, опять выступала вчера в вечерних новостях. Умоляла тех, кто хоть что-нибудь знает об исчезновении ее Бобби, обратиться в полицию. Господи, хватит уже. Бобби ушел навсегда, да и не существовало его вовсе. Был только мой Дилан. Так что зря она старается обмануть себя и окружающих. Зря проводит ночные бдения при свечах у местной церкви. Зря таскается на телевидении с призывами помочь ей найти сына. Бдение при свечах. Распространенные в ряде стран акции, посвященные пропавшим. Надо же быть такой дурой. Я ведь отправила ей сообщение с его телефона, мол, мне нужно побыть наедине с собой и все осмыслить. Почему она просто не сдастся? Женщина, не соображаешь, что ли? Не хочет он тебя видеть. В конце концов, я разбила его телефон и смыла сим-карту в унитаз, чтобы не смогла отследить полиция. Примерно через 6 дней после его исчезновения они приходили ко мне. К счастью, Дилан был тогда под успокоительным. Полицейские сказали, что их камеры зафиксировали его номерной знак в Нортхэмптоне. Я, естественно, все отрицала. Заявила, что он никогда у меня не бывал, и вообще мы больше не общаемся. Даже пригласила их зайти. Однако дальше гостиной они не пошли, и в гараж, где стояла его машина, заглядывать не стали. Умея я нормально водить, давно уже избавилась бы от нее. Прежде чем поесть самой, разрезаю пиццу Дилана и кормлю его с вилки. Когда ему нужно попить, прижимаю ко рту пивную бутылку. Такое впечатление, что он люто меня ненавидит, но понимает, что без меня не обойтись. Я была лишена возможности наблюдать, как он растет, и помогать ему осваивать этот мир, так что теперь наверстываю упущенное. Как только он осознает, что тут, рядом со мной, его дом, наручники больше не потребуются. Мы станем обычной семьей. Играет песня «The Day Before You Came» накануне твоего появления. Я слышала ее, наверное, миллион раз. Но только сегодня она находит отклик у меня в душе. В ней поется про то, какой тусклой и безрадостной была жизнь героини, пока в ней не появился любимый мужчина, который все изменил. Я влачила такое же жалкое существование, пока Дилан не отправил мне первое сообщение в Фейсбуке. И теперь у меня есть все, о чем можно мечтать. Мать заперта наверху и больше не может причинить вреда. Мой чудесный мальчик в безопасности внизу. Отец покоится во дворе и вскоре укроется одеялом из ярких цветов. Много ли найдется счастливчиков, кому удалось собрать 3 поколения семьи вместе под одной крышей? Думаю, нет. И я искренне ценю этот подарок судьбы. Мне очень и очень повезло.